и ждет меня. Схватил за руку и держит, говорит: пойдем гулять. Но не злой был, улыбался, не отставал от меня. Пришлось с ним вместе подходить к Люсе, она уже ждала. Там и Лида была. Мы при нем разговаривали с Люсей о работе, чтоб нас на улицу на россыпь поставили. Люся хотела с кем-то договориться, не получилось у нее. Он слышал наш разговор. Когда на улицу вышли, он, Лида и я, он говорит: у нас много работы у моего двоюродного брата. Давайте поедем к брату, это рядом. Брат вам на полгода даст работу. Понимать его было трудно, он плохо говорил по-русски. Кричал: брат скажет, брат скажет. И поехали. Тогда, опять подталкивая умолкавшую Светку и выдержав, не взглянув на Тамару Ивановну, которая все так же, еще шире раздвинув по столу локти и еще ниже склонив голову, сидела неподвижно. Я хотела сбежать, загорячившись короткой вспышкой и переходя опять на покорный тон, говорила Светка. Я хотела сбежать, но он держал меня за руку, спрашивал: почему ты меня боишься? Я тебе дурного не сделаю. Он мне был противен, я боюсь их этих. Она замялась и продолжала: я попросила Лиду не бросать меня. Я повела их к киоску дяди Коли Демина. Киоск закрыт. Дядя Коля был где-то недалеко, машина стояла на улице. Мы минут 15 ходили вокруг, а я думала, он придет. Съездим к брату, поговорим с ним и обратно, повторял он этот. Говорил, что у него яблоки на прилавке, ему задерживаться нельзя. Мы с Лидой пошептались, ну, что если вместе, то не опасно. И куда поехали? В общежитие для малосемейных, на бульвар Постышева. Там старик был, он ушел ненадолго и привел второго кавказца, старше. Звали его Эдик. Эдик принес водку, одну бутылку, консервы, колбасу. Тот, который с нами пришел, стал требовать, чтоб пили и ели. Но никто не пил, он один выпил полстакана и сделался совсем злым. Он стал кричать на меня, хватал за руку. Когда Эдик хотел его успокоить, он кричал на Эдика. Мы с Лидой хотели уйти, он вскочил, закрыл дверь на ключ, сказал: если мы подойдем к двери, он выбросит ключ в окно. Уже было больше 7 часов, я заплакала. Он схватил меня за руку и потащил в туалет, будто умыться. Говорил: умойся, умойся, не плачь. Он, я... А где старик был? Он ушел раньше. Светка замолчала и уставилась в стол. Лицо ее сделалось мелким, жалким и посинело, словно от синяка под глазом. Краска под давлением разошлась по всему лицу и покрылась точечными капельками пота. Она была в легкой, темной спортивной курточке, волосы на затылке перехвачены резинкой, фигура надломленная, глаза забиты воротившимся при воспоминании страхом. Тамара Ивановна взглянула на нее и быстро убрала взгляд, ужаснувшись тому, как быстро психика или что-то там еще у дочери отозвались на подготавливавшийся момент прыжка в пропасть, перед которым она застыла. Светка подошла в своем рассказе к самому страшному. Теперь надо было только оттолкнуться и пролететь уже испытанным падением. Также с высоты удариться об острые камни, раниться, биться о них раз за разом, снова лететь, обдирая тело, по откосу и не иметь ни вздоха, ни сил, чтобы зайтись отчаянным воплем. Из коридора время от времени слышались шаги, точно крадущиеся по случаю выходного. В открытое окно налетал ровный, испаянный гул города, идущий, казалось, из какого-то одного источника. Посвистывал больным носом следователь, нарочито размашистым движением заглядывал в отложенную страницу и, деланно сопереживая, вздыхал: «Ты сказала ему, что ты несовершеннолетняя». Светка мелконько, дрожью затрясла головой. не сказала.